Дорога до Парашина. В жаркое летнее утро, это было в исходе июля, разбудили нас с сестрой ранее обыкновенного. Напоили чаем за маленьким нашим столиком, подали карету к крыльцу и, помолившись Богу, мы все пошли садиться. Для матери было так устроено, что она могла лежать. Рядом с нею сел отец, а против него нянька с моей сестрицей. Я же стоял у каретного окна, придерживаемый отцом и помещаясь везде, где открывалось местечко. Спуск к реке Белой был так крут, что понадобилось подтормозить два колеса. Мы с отцом и няня с сестрицей шли с горы пешком. Здесь начинается ряд еще не испытанных мною впечатлений. Я не один уже раз переправлялся через Белую. Но по тогдашнему болезненному моему состоянию и почти младенческому возрасту ничего этого не заметил и не почувствовал. Теперь же я был поражен широкую и быструю рекою, отлогими песчаными ее берегами и зеленую уремой на противоположном берегу. Нашу карету и повозку стали грузить на паром, а нам подали большую костную лодку, на которую мы все должны были перейти по двум доскам, положенным с берега на край лодки. Перевозчики в пестрых мордовских рубахах, бредя по колени в воде, повели под руки мою мать и няньку с сестрицей. Вдруг один из перевозчиков, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понес прямо по воде в лодку. А отец пошел рядом по дощечке, улыбаясь и ободряя меня, потому что я, по своей трусости, от которой еще не освободился, очень испугался такого неожиданного путешествия. Четверо гребцов сели в весла. Перенесший меня человек взялся за кормовое весло, оттолкнулись от берега шестом, все пятеро перевозчиков перекрестились. Кормчий громко сказал: «Призывай Бога на помощь!» И лодка полетела поперек реки, скользя по вертящейся быстрине, бегущей у самого берега, называющейся «стремя». Я был так поражен этим невиданным зрелищем, что совершенно онемел и не отвечал ни одного слова на вопросы отца и матери. Все смеялись, говоря, что от страха у меня язык отнялся. Но это было не совсем справедливо. Я был подавлен не столько страхом, сколько новостью предметов и величием картины, красоту которой я чувствовал, хотя объяснить, конечно, не умел. Когда мы стали подплывать к другому, отлогому берегу и по мелкому месту пошли на шестах к пристани, я уже совершенно опомнился. И мне стало так весело, как никогда не бывало. Белые чистые пески с грядами разноцветной гальки, то есть камешков, широко расстилались перед нами. Один из гребцов соскочил в воду, подвел лодку за носовую веревку к пристани и крепко привязал к причалу. Другой гребец сделал то же с кормою, и мы все преспокойно вышли на пристань. Сколько новых предметов! Сколько новых слов! Тут мой язык уже развязался, и я с большим любопытством стал расспрашивать обо всем наших перевозчиков. Я не могу забыть, как эти добрые люди ласково, просто и толково